Эпилог. В химбатальоне сегодня праздничный день. Никаких грубых слов или недовольств по поводу предстоящего мероприятия. Все как один выполняли приказания дембелей с улыбочкой, предвкушая, наконец, что им больше не нужно будет терпеть на себе гнет этих моральных уродов, которым суждено сегодня оставить часть, и уже навсегда. Ночь загорелись взлетные огни. Ил-76 вырулил на взлетную полосу и увеличил тягу в двигателях. Диспетчер на вышке передал разрешение на взлет, и машина, тронувшись с места, начала разбег. Вначале медленно, потом все быстрее и быстрее. Наконец, провожающие на земле пустили слезу и разразились громкими рыданиями и сожалениями по поводу того, что их оставляют одних навсегда, и больше никогда не слышать им прекрасных голосов двух дембелей — Кирпичева и Агапова. Вслед за первым самолетом разбег начал и второй. Для того, чтобы взлететь, необходимо было набрать скорость примерно в 15 километров в час. Затем идет резкий подъем вверх. Главное, чтобы закрылки одновременно сработали. Если этого не произойдет, то никакого взлета не состоится, и самолет врежется в стену туалета. Ил-76, пассажирский салон, табуретка. Петрушевский пилот. Бежит впереди и часто моргает, как блики на стеклах авиалайнера во время разбега. Жевалов, хвостовое оперение, крутит задом по возможности. Багор с замором два крыла, синхронно и плавно машут. Во время взлета сидящий в первом самолете Кирпичев заметил, что закрылки, руки Багорина и Заморина, одновременно резко не опустились вниз, и он сам раскачал табурет и во время подбрасывания с грохотом свалился на пол с криком «Авария!». Он даже не пожалел на это дело свой новенький камуфляж, специально приготовленный к торжественному дню. Дембель поднялся, встал посередине, в самом конце взлетной полосы, и, изобразив на лице озабоченность, подпер правой рукой подбородок. «Я знаю, в чем проблема. Надо еще добавить огней. Огней на взлетную полосу. И вы двое машите руками одновременно, а то никуда не полетим. Еще на 2 года тут останемся». Кирпичев заржал. Летящий следом за ним Агапов нажал на тормоз. Ну, просто-напросто пнул ногой, сидя на табурете, бегущего и несущего его Балчу. И тот, споткнувшись, упал носом вперед. На него повалился сам Агапов на табурете, а следом за ними еще и Рыбкин. Крыльями у Агапова были Лепестков и Авдотьев. Несмотря на то, что солдаты одновременно взмахнули руками, обозначая работу закрылков, взлет все равно не мог состояться, так как впереди валялся разбитый кикиморовский Ил-76. А как известно, такой здоровый самолет никак не обрулишь, не объедешь. Тем временем кикимор уже заглянул в третью роту и совместно с тамошними дембелями, проявлявшими непосредственный интерес к происходившему, принялся набирать людей для того, чтобы они, в конце концов, наладили освещение на взлетной полосе. В результате проделанной работы перед обедом взлетка казармы первого этажа представляла собой самый что ни на есть настоящий аэропорт с провожающими, которых возглавлял Рустам Алиев, рыдающий во всю пачку. Можно было даже подумать, что и не поддельно. На взлетной полосе моргали фонарики, то есть каждый третий человек поднимался, скидывал вверх руки, а затем снова садился на корточки. Получалось красиво. Первый самолет с главным пассажиром на борту Кикимором, пилотом Петрушевским и хвостовым оперением Жеваловым вырулил на взлетную полосу. Рев и стоны провожающих по поводу отъезда великого солдата достигли апогея. Петрусь посмотрел на бабу Варю, сидящего на плечах у Простакова и изображавшего диспетчерскую башню, запросил разрешение на взлет. Баба Варя показал направление и поднял вверх вторую руку, с большим пальцем выкрикнул: «Окей, взлет разрешаю!» Авдотьев доложил, что принял команду. «Вышка, я первый, вас понял, начинаю взлет». «Огоньки побежали быстрее», — подсказал Кикимор. Поудобнее ерза на табурете, чем создавал дополнительные трудности для кабины, хвостового оперения и двух крыльев. Всю машину качнуло. «Не расслабляться», — подсказал пассажир. «Начинаю взлет», — доложил командир корабля. С вышки ответили: «Счастливого пути». Машина медленно начинала разбег. Кикимор зарыдал: «Прощайте, прощайте». Топот солдатских сапог слился воедино, и как раз напротив входной двери, там, где на тумбочке стоял дневальный, произошел взлет. Командир корабля шуганулся в сторону, а остальные подбросили Кикимора вверх, и он даже на полметра оторвал задницу от табурета и затем уже приземлился на ноги, никого не задев. Довольный совершенным полетом, он смотрел на то, что происходило с Агаповым. Пилот Балчу также обратился к сидящему наверху диспетчеру. «Окей», — вошел в роль Бабочкин. «Дорога свободна, начинайте». «Ну ты и урод», — отозвался Балчу. «Тебе не диспетчером быть, а коровам хвосты крутить». Кто-то заржал, ведь и на самом деле до службы баба Варя был скотником. И можно сказать, что Балчу его даже и не оскорбил, а наоборот, отметил. Сердобольные провожающие выли на взрыд, а один бледный юноша по фамилии Валетов подбежал и вручил отъезжающему букет цветов. Единственный находящийся в них казарме горшок с тщедушным растенецем. «Пошел прячь, бабе подаришь!» Брезгливо отозвался Агапов на такие подношения и не взял растения. Второй Ил-76 начал разбегаться. «Шума мотора не слышу!» — кричал придирчивый: «Ваше благородие!» Тут же два крыла завыли и одновременно усилили топот. До момента отрыва от земли оставалось не более секунды, когда на первый этаж дверь открылась и показался подполковник Стойло-Хряков. Взлет все же произошел, как и было задумано. Даже закрылки одновременно сработали. Но к этому моменту все фонарики со взлетной полосы исчезли. Провожающие превратились в озабоченных граждан, тупо идущих в туалет целой кодлой. А Простаков замер на месте, да так и остался стоять, сидящим на его плечах рядовым Бабочкиным, исполнявшим роль диспетчерской. Боря Жевалов сориентировался, быстренько подхватил два табурета, которые сейчас валялись под ногами комбата, и пошел в кубрик. В казарме быстро-быстро наводили порядок, но главное — дембеля успели улететь. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов для apkul.ru.